Второе. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах диких и неистовых даже в мирную пору. Четыре принципса погибших насильственной смертью, смотри примечание 11, три гражданские войны, смотри примечание 12, ряд внешних и много таких, что были одновременно и гражданскими, и внешними, смотри примечание 13, удачи на востоке и беды на западе, Иллирия объята волнениями, смотри примечание 14, колеблется Галлия, смотри примечание 15, Британия покорена и тут же утрачена, смотри примечание 16, племена сарматов и свебов объединяются против нас, смотри примечание 17, растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар, смотри примечание 18, и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие, смотри примечание 19. Примечание 11. Гальба, Отон, Вителий, Домициан. Примечание 12. Отона с Вителием, Вителия с Веспасианом, Домициана с Луцием Антонием, мятежным наместником провинции Верхняя Германия. Примечание 13. В период ранней империи противоречия между рабовладельцами и рабами, между различными группами рабовладельцев, между Римом и провинциями, между империей и варварами переплетаются в один сложный клубок. Соответственно, войны, в которых эти противоречия находили выражение, были одновременно и гражданскими, и внешними. Ярким примером такой войны служит восстание Цивилиса, описанное в книгах 4 и 5 истории. Кроме него, Тацит имеет в виду войну, которую Тит вел против мятежной Иудеи, в то время как полководцы Веспасиана сражались с войсками Вителия за Италию и Рим. Слово «много» связано с нередким у римских писателей стремлением к гиперболизации. Примечание 14. В Иллирии были расположены легионы, летом 69 года отпавшие от Вителлия и перешедшие на сторону Веспасиана. Смотри книгу 3. Осенью 68 года иллирийские легионы предлагали императорскую власть Вергинию Руфу. Примечание 15. Ряд гальских племен поддержал весной 68 года восстание Виндекса против Нерона. Ряд других примкнул в 69-70 годах к движению Цивилиса. Примечание 16. Покорение Британии, начатое еще в 40-х годах Веспасианом, тогда легатом легиона, и завершенное тестем Тацита Юлием Агриколой в 83 году, стоило Риму больших усилий и жертв. Домициан в 86 году вывел из Британии стоявший там легион, второй вспомогательный, что позволило местным племенам перейти в контрнаступление. Примечание 17. Племенные объединения ираноязычных сарматов в первом веке до нашей эры проникают на Дунай. В правление Домициана сарматы уничтожили один римский легион, Светоний Домициан. При том же императоре сарматское племя язигов выступило против римлян в союзе с германским племенем свевов, поселенным по соседству от них еще в 19 году нашей эры друзом Цезарем. Дион Касси, «Римская история». В апреле 92 года Домициан выступил против сарматов, нанес им сокрушительное поражение и в январе 93 года вернулся в Рим. Примечание 18. Даки – союз племен, живших на территории нынешней Румынии. В правление Домициана в 86 году они разбили войска консуляра Оппия Сабина и нанесли тяжелое поражение выступившим против них легионам под командованием префекта Претория Корнелия Фуска. Светоний Домициан. Примечание 19. Нерон ставил своей целью уничтожить традиции и юридические формы, которые хотя бы номинально ограничивали власть императоров, и превратить Рим в деспотию восточного типа. В соответствии с восточными представлениями и верованиями, он воспринимался в провинциях Передней и Малой Азии как неограниченный монарх, царь вселенной, бессмертное божество. Христиане и иудеи ассоциировали его с сатаной, что отразилось в апокалипсисе. Все это создавало благоприятную атмосферу для самозванцев, использовавших народное недовольство и распространенные в восточных провинциях мессианские настроения и выдававших себя за Нерона, идущего мстить римским императорам. Лженероны появлялись на Востоке вплоть до 20-х годов II века. Об одном из них Тацит рассказывает подробно. Здесь, скорее всего, имеется в виду Лженерон, появившийся среди парфян около 88 года. Сравни Светоний, Нерон. Конец примечаний. Страница 6. На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела уже с незапамятных времен. Цветущие побережья Кампании, где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом. Смотри примечание 20. Рим опустошают пожары, в которых гибнут древние храмы. Смотри примечание 21. Выгорел Капитолий, подожженный руками граждан. Смотри примечание 22. Примечание 20. Извержение Везувия 24 августа 79 года разрушило города Помпеи и Геркуланум. Кроме того, многие поселения на побережье Кампании были уничтожены лавой и горячими ливнями, а также затоплены морем, вышедшим из берегов в результате землетрясения, которым сопровождалось извержение. Примечание 21. Рим горел часто. При Флавиях самым крупным был пожар 80-го года. Смотри Дион Касси. Примечание 22. Во время сражений между легионерами Вителия и солдатами городских когорт, которыми командовал брат Веспасиана, Флавий Сабин, зимой 69-70 годов. Конец примечаний. Поруганы древние обряды, смотри примечание 23. Осквернены брачные узы, смотри примечание 24. Море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных. Утесы запятнаны кровью убитых. Смотри примечание 25. Примечание 23. В правление Домициана за нарушение обета безбрачия были казнены несколько жриц богини Весты. Смотри Плиний-младший, письма, а также Светоний, Домициан и Дион Кассий. Примечание 24. Скорее всего, намек на скандальную связь Домициана со своей племянницей Юлией, дочерью императора Тита и женой двоюродного брата Домициана Флавия Сабина. Сравни Плиний-младший, письма, Светоний, Домициан, Ювенал, сатиры. Примечание 25. Скопули – маленькие скалистые острова Средиземного моря, которые римляне часто использовали как место ссылки. Сериф, Геар, Аморг, Церцина и самые страшные из них – Планазия между Корсикой и побережьем Этрурии и Пандатерия к западу от Кум. Сосланных на острова нередко умерщвляли там по тайному приказу императоров. Здесь погибли Агриппина Старшая, внук Августа Агриппа Постум и многие другие. Конец примечаний. Еще худшая жестокость бушует в самом Риме. Все вменяется в преступление. Знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал, смотри примечание 26, или от которых он отказался, смотри примечание 27, и неминуемая гибель вознаграждает добродетель. Смотри примечание 28. Примечание 26. Юлий Агрикола, тесть Тацита, попал в 86 году в опалу, ибо возбудил зависть Домициана тем, что с большим успехом выполнял обязанности наместника в Британии. Смотри Агрикола. Примечание 27. Среди обвинений, предъявленных Домицианом Герению Синициону, фигурировало и то, что после квестуры Он не стремился к занятию дальнейших магистратур. Синицион был казнен в конце 93 года. Смотри Дион Касси. Примечание 28. Учение о добродетели как высшем и единственном подлинном благе, требовавшее безразличия к богатствам и почестям, таило в себе оппозиционность по отношению к императорам, ибо утверждало внутреннюю свободу и независимость человека от властей вообще, от власти принципса в частности. Учение это было распространено среди части сенаторов Гельвидий Приск, Герейний Синицион, Арулен Рустик и другие, которых Тацит и имеет здесь в виду. Многие из них были казнены. Гельвидий при Веспасиане, Синицион и Рустик Домицианом. Конец примечаний. Денежные премии, выплачиваемые доносчикам, вызывают не меньше негодования, чем их преступления. Примечание 29. Римское право не знало института государственных обвинителей, и роль эту брали на себя частные лица. Такая система давала возможность каждому, кто желал выделиться, возбуждать судебное дело против какого-либо известного лица, допустившего нарушение закона, или подозреваемого в таком нарушении. Если обвиняемый бывал осужден, сенат мог присудить обвинителю четвертую часть имущества осужденного. Императоры, особенно начиная с Тиберии, широко использовали эту особенность римского права для уничтожения своих политических противников, наиболее видных представителей сенатской аристократии. Спрос вызвал предложение. Толпы молодых провинциалов, снедаемых честолюбием, стремлением пробиться, жаждой власти и денег, избирали этот путь карьере, не останавливаясь перед клеветой и лжесвидетельством. Многие из них добивались своего и проникали в Сенат. Люди этого типа составляли там одну из главных опор императорской власти. Трижды консулы Вибий Крисп, префекты претория Тигеллин, известные писатели Силий и Талик нередко выступали в роли доносчиков. Тацит с отвращением и ненавистью говорит об этих людях во многих местах своих сочинений. Конец примечания. Некоторые из них в награду за свои подвиги получают жреческие и консульские должности, смотри примечание 30. Другие управляют провинциями императора, смотри примечание 31, и вершат дела в его дворце. Примечание 30. Дважды консулами были, например, знаменитые доносчики Нероновского и Флавианского времени Эприх Марцелл в 62 и 74 годах и Катул Мессалин в 73 и 85 годах. Членом жреческой коллегии квиндицимвиров и трижды консулом был не менее знаменитый Фабри Веянтон. Примечание 31. Так известный при Домициане доносчик Бебий Масса, погубивший в частности Герения Синициона и особенно ненавистный Тациту, был прокуратором Африки и наместником в Испании. Проконсулом Азии и очень дельным, смотри Плиний-младший письма, был упоминавшийся выше Силий Италик. Конец примечаний. Внушая ужас и ненависть, они правят всем по своему произволу. Рабов подкупами восстанавливают против хозяев, вольно отпущенников против патронов. Если у кого нет врагов, его губят друзья. Примечание 32. Долабеллу, например, оговорил его близкий друг Планций Вар. Сорана, его учитель и друг Целлер. Конец примечания.